Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Репсиме Ваниковна? Да. Я специалист компании МБА Финансов, Лушина Екатерина Олеговна. Ведется запись разговора, звонок по поручению Почта Банка. У вас не исполнены долговые обязательства по двум кредитам. Значит, кредит наличными 142 дня просрочки, 42 681 рубль 1 копейка. А также карта 210 дней просрочки, сумма 14 230 рублей 4 копейки. Кредитор требует, чтобы вы осуществили возврат денежных средств. Сегодня готовы к погашению долга? Я не готова с вами это обсуждать. А с кем вы готовы это обсуждать? С кем угодно, но не с вами. Почему? А мы уполномоченное лицо. Ну, докажите. Мы официальные представители вашего кредитора. Я вам не должна это доказывать. А я не должна с вами это обсуждать. Мне, Ваниковна, должны. Нет, где это написано? Как раз-таки должны. Это написано в агентском договоре. Ну, а мне где с этим... кредитором. А мне где с этим ознакомиться? А вы свою подпись поставили под кредитным договором. И что, это значит, что меня можно не уведомлять о том, когда денежными средствами пользовались? Бедных лиц. Конечно. Если не будете оплачивать свой вот долг, тупая, значит, искать им долго будет заниматься третье лицо. А вот идиотка. Вы умная, вижу, да, Карапетян. Да, вот в отличие от вас. На меня не злитесь. Сегодня я позвоню, завтра другой человек. Вы все будете оскорблять? Да мне плевать, я банкрот. Должница проблемная. Я банкрот. Проблемная должница. Я банкрот. Банкрот? Да. Какого числа? Да это не ваше собачье какого дело. Какого числа? Мой кредитор в курсе. Проблемная стала банкротом. О том, что я банкрот. Ну. Если вас не уведомили, плевать я на вас хотела. И плевать на вас хотел мой кредитор. Аналогично. Аналогично. Разбирайтесь с кредитором сами. Да мне просто мешает то, что вы строите из себя какую-то альфа-самку, а сами не в курсе вообще никаких сообщений. Алло. Алло. Говорите. Здравствуйте, меня зовут Касимов Серик Бабик-Тубаевич, специалист управления по работе с проблемными активами АО «Альфа-банка». Информирую о записи разговора. Инна Ивановна, это вы? Да. Инна Ивановна, Альфа-банк вам выставил требование о полном досрочном погашении вашей задолженности в размере 30 476 рублей. Где это требование? Альфа-банк вам выставил где требование. Где это требование, я спрашивала? Вы что так разговариваете грубо? Ведется запись телефона. Что? Я спрашиваю требования, где? Вам пришлют по почте. Банк вот как пришлют, выставит, так и выставит банк. А от голоса из трубки я не воспринимаю никаких требований. Вы разговариваете с сотрудником банка. Да и что? Я с говном разговариваю, не с сотрудником банка. Сотрудники банка не звонят с мобильных телефонов. Сотрудники банка звонят. Не звонят. У вас мобильных. Обязательства, Инна Ивановна, когда вы собираетесь... Да не твое собачье дело. Звони с официального я номера, и будем обсуждать. Всего доброго, до свидания. Сдохни, тварь. Ты еще здесь? Педик, сами блин. Сами не погибнете. Сами не погибнете. Да иди соси у начальника. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Сергеевна? Кто меня спрашивает? Меня зовут Журавлева Анна Викторовна, ведется запись разговора. Разговор с Сергеевной? Ну еще давайте пять раз спросим. Я же сказала, я это... Поступает ООО РСВ по требованию вашего нового кредитора с иконами сайт РСВ. Что такое РСВ? Региональная служба взыскания общества с ограниченной ответственностью. Угу. Вам высланы четкие требования от вашего нового кредитора с иконами сайт РСВ. Это чтобы 17 августа была произведена оплата. А где это требование? Далее, Сергей, я вас заинформирую, потом зададите все ваши интересующие вопросы. Да, вы вообще кто такая? Я вам представилась, меня зовут Журавлёва. И что? Анна Викторовна. Я вам должна не по монослову верить. Не говорите со мной в параллель. Да вы кто я вообще, барышня? Вы зачем, зачем мне дозвоните? Зачем звоните мне? Чтобы вас уведомить о том, что у вас вам выставлены все-таки требования на оплату по вашей задолженности. А на каком основании вы работаете? На основании агентского договора. Представляем интерес вашего нового кредитора. Ага, я не была уведомлена о цессии, я не уведомлена об агентском договоре. Дарья Сергеевна, на основании федерального закона 230-9 пункт 1 вас уже в устной форме уведомили о переступке права. Ой, дура, какая ты дура, какая устная форма о переуступке. 385-я статья Гражданского кодекса. Уведомление о переуступке прав требования имеет для должника важную, играет там, по-моему, для должника важную роль. И не имеет значения, кем оно отправлено, первоначальным или вторичным кредитором. Если я не уведомлена, я имею полное законное право вам не платить, а письмо отправляется заказное с уведомлением о вручении. Да, Сергеевна, это же 385 статья прописано. Конечно. Если вы тупица, откройте Гражданский кодекс Российской Федерации. Какая-то торговка рыбой мне позвонила, идиотка какая-то тупорылая. Вы что себе позволяете? Мне интересно абсолютно, какого у вас себе мнения. Я тоже хотела, на самом деле, его про себе. Стрелочница засратая. Не можешь свои аргументы придумать. За мной хоть не повторяй, идиотка. Ни слова. Да не интересно, какого у вас себе мнения, как вы это не поймете. Уважайте немножко себя. Не разглашайте какого себе мнения. Значит, 385 статьи ни слова не сказано, то, что вас должны обязаны уведомить в письменном виде заказным письмом. Точнее, заказным письмом. А вот отправку всяческих уведомлений у нас регулирует 230-й федеральный закон, статья 9, пункт 1. Плюс еще статья Гражданского кодекса. Это юридически важное сообщение. У вас имеет право уведомлять иным другим способом. И письма вам предусмотренным дополнительным соглашением между кредитором и должником. И письма вам были уже направлены неоднократно. И не верю вам, чтобы ни одного письма не получили. Трек-номер хоть одного письма назовите. Дарья Сергеевна, если вы сейчас будете продолжать разговаривать в таком же тоне, да, я буду продолжать. Слава Богу, избавьте меня от своего тупизма. Сообщена, и данный разговор по материалу дела. И помимо того, крайне на лбу у себя эту запись приложите, пусть все люди сразу видят, кто вы и что вы. Дарья Сергеевна. Да что ты орешь там? Смотри, пукнешь и воздух испортишь. А там уже помимо тебя еще 500 канареек сидит. Разговоры. Вам еще раз об этом сообщаю. У меня тоже ведется запись разговора, и что? И вам не стыдно со мной так не стыдно, абсолютно. Вы еще в дальнейшем понесете административный штраф за оскорбление. За оскорбление чего? Личности? Так вы не личность. Вы говно на палке. Вы бесхребетное существо. Которая без чувства собственного достоинства пошло работать телефонисткой, потому что нигде больше в жизни не пригодилась и не нашла более достойную работу. Мама с папой отказались, мужа не нашла и пошла работать дурой. У меня высшее образование. Откуда у тебя высшее образование? Бомжи, что ли, дали высшее образование? Да слава Богу, давай. Давай, пока. Дарья Сергеевна, данные за предоставление. Давай, уже ты попрощалась, дебилка, пока. Пока уже, дебилка, пока, пока. Иди учи законы. Перестань жопой торговать и иди читай законы. Я думаю, что ты своей жопой уже заработала на Гражданский кодекс. Давай, давай уже отгребай отсюда. Алло. Алло. Могу слушать, Валентина Михайловна. Ну, слушайте, кто вы? Это вы, да, Валентина Михайловна? Из Сбербанка сейчас звонок поступает. Да, давайте быстрее. Мы сейчас звоним по поводу вашего потребительского кредита из управления по работе с проблемной задолженностью. У нас по нему не исполняется обязательство. Зовут вас как? Один день. Семен Борисович меня зовут. А фамилия? Шамуров Семен Борисович, уже он представился в самом начале диалога. Я не услышала. Не услышали? Так это вообще вы, Валентина Михайловна? Да, да, да. Или за нее отвечаете? Нет. Уверены? Уверена. 62 года нашему клиенту, что по голосу вы не похожи на 62-летний. Яички сырые пью по утрам. Угу. Телефон вы ее можете пригласить? Я не могу сама себя к телефону пригласить. Ну, нужно саму себя приглашать. Пригласите, пожалуйста, Валентину Михайловну, нашего клиента. Ты дурак, что ли, я не пойму. Это я. Почему так с мной разговариваете? Потому что ты дурак. Нет, я не верю. Я вам не верю. А я не верю, что ты сотрудник банка. И что теперь? Голос у вас не совпадает голос. У тебя тоже не совпадает голос с сотрудником Сбербанка. Какой целью вводите заблуждение? А ты меня с какой целью? Еще с мобильного звонишь. Чего добиваетесь? Все, давай пока, раз не я это. С мобильного звонишь. Давай пока, если не веришь. Да не твое дело. Мной. Как это не наше дело? Дело наше. Вы отвечаете на телефон нашего клиента. Я не отвечаю на телефон вашего клиента. Вы учили общаться вежливо? Вежливость учили вас? Нет. Будьте любезны, пожалуйста, общайтесь. Не буду я любезна. Все, давай пока, раз не я это. Зачем вообще тогда отвечаете на него? Что значит давай пока? Почему так со мной разговариваете? Давай пока, если не я, смысл разговаривать. Я так не обращаюсь. Вы кем приходите? Мной, я уже сказала. То есть вы будете настаивать, к конструктивному диалогу вы не готовы? Не готова. Это ж не я. Не готовы. Хорошо, будем перезванивать и по адресу искать. До свидания. Ага, пока. Что-то забыл? Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. Могу я услышать Ольгу Николаевну? А кто спрашивает? Меня зовут ваш помощник Василий Валерьевич, специалист Сбербанка. У нас да, разговор записывается. Вас. Это вы, да, Ольга Николаевна? Да, я вас слушаю. Звонок вам из управления по работе с проблемной задолженностью у вас. Кредитная карта, по ней задолженность 30 800 рублей. Угу. Ольга Николаевна, вы несете ответственность за исполнение условий кредитного договора в рамках 310 статьи Гражданского кодекса. Банк требует сегодня либо завтра задолженность погасить. Оплату как произведется? Никак. Почему? Не хочу. То есть вы отказываетесь исполнять свои обязательства надлежащим образом? Да. В этом случае банк вправе выставить вам к оплате весь долг. Это требование уже выставлено от более 125 тысяч рублей. А где это требование? Где с ним можно ознакомиться? Вы можете в банк прийти. Зачем? Чтобы ознакомиться с требованием. Ну, он так присылайте по почте. Ну, ждайте, значит. Ну, если банк примет решение вам выправить. Если вы задолженность сами не закрываете, банк тогда вправе обратиться в суд и принудительно эту задолженность выставить. Отлично. То есть, мне фиксируете вам отказ от оплаты? Ну, естественно. По-моему, это очевидно. Конечно, да. То есть смысл с вами как-то пытаться вопрос этот урегулировать, вообще я не вижу. Вообще никакого нет. Понятно. Скажите, с вами по каким дополнительным телефонам мы можем связаться? У вас есть этот, связывайтесь по этому номеру. Не получится звониться именно до вас. Через кого можно информацию вам передать? Не через кого. Угу. И вы где фактически сейчас проживаете? А вот чтобы обсуждать мои персональные данные, звоните с официального номера телефона и будем обсуждать. Это с какого вам надо позвонить? Который в договоре у нас указан. А какой в договоре указан? Вы не в курсе? Вы ставите Нет. под сомнение свою принадлежность к Сбербанку. Понятно. Но я вам объясняю, что с номер 900 звонки банк не производит. Зачем с номера 900? Вы дурной, что ли? Хорошо, то есть я фиксирую то, что вы не назвали место проживания. И на текущий момент вы работаете где? Да не ваше дело. Звоните, говорю, с официального Хорошо. Номера, будем обсуждать. Что звонка с официального номера вам не будет. Ну и все, значит, не будем обсуждать. Отказ от оплаты я зафиксировал. А смысл с вами что-то обсуждать я не вижу. До свидания. Пока. Что-то еще? Я же слышу курятник. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила Маровна, меня Вероника Сергеевна зовут. Извините, я правильно звонила с Людмилой Маровной? Правильно, правильно. Меня зовут Вероника Сергеевна, это Совкомбанк, отдел доступного искания, mm-hmm. город Москва. Назовите фамилию свою, пожалуйста. Семенова моя фамилия. Ну, вы обязаны представиться полностью. Что еще раз? Вы обязаны представиться полностью. Я вам не представила сейчас. Семенова Вероника Сергеевна, mm-hmm. Людмила Маровна. Все, услышала. Давайте по поводу отношения долга. Хорошо, у вас денежный кредит имеется в нашем банке. Недолгая задолженность. Людмила Маровна, у вас имеется долг в нашем банке. Текущий долг, у меня сейчас составляет на данный момент. А у вас 20... у меня задолженность. Людмила Маровна, давайте, пожалуйста, по факту вашего долга, хорошо? Текущий ну, вы же не понимаете разницу между долгом и задолженностью. А долги Людмила я с вами Маровна, разговаривать не давайте, буду. Давайте, пожалуйста, вы будете ну, как бы проявлять свои интеллектуальные способности в другом месте, хорошо? Ну, в отношении долга, меня... который на данный момент у вас имеется. Бездарность надо мне перебивать. Позвонила. Людмила Маровна, вы давайте, пожалуйста, свои, пожалуйста, оскорбления оставьте при я себе, не буду хорошо? Вам ничего давать. Мне нечего у вас вам дать. День не заладился или что? Да, я понять не отлично. Могу. Незаметно. Просто я устала уже от ваших звонков, вот таких вот бездарностей, которые не понимают то, что они говорят, и не понимают угу. разницы. А вы очень одаренный человек, да? Поэтому, да. соответственно, и мне прям слух, долги, да? Слух коробит, когда слух вы так... у вас... Угу. Когда вы не коробите, Людмила Маровна. Оплачивайте кредит, чтобы вам не звонили, и, соответственно, коробить вас ой, ничего не будет. Логично, ваших... правда? Я не, не нуждаюсь. А я не нуждаюсь в ваших поправках, хорошо? Пожалуйста, вы же такую должность занимаете. Какую, Людмила Маровна? В отношении долгов клиентам напоминать? Давайте, пожалуйста, ну, по факту еще раз говорю. Ну, вы должны быть хотя бы юридически, не юридически, вас, а просто грамотно. Людмила Маровна, у вас, видимо, такая позиция, да, что по долгах не говорить, тему разговора свою ну, нет. Ну, вы говорите, давайте говорите, факту, не нервничайте хорошо? Так. У вас не за... нервничайте, все хорошо. Никто ж не виноват, давайте что так, вас мама бездарностью воспитала. Ничего страшного, Людмила я переживу. Маровна, давайте так. Вот за ваше оскорбление, все под запись телефонного разговора, mm-hmm. мы вас еще обязательно за это привлечем. Поэтому ага, вы я с удовольствием встречусь с вами в суде и подарю вам словарь Ожегова. С удовольствием. Пожалуйста, хорошо? Я еще раз говорю, со мной выяснять отношения не надо. А я не выясняю, это вы там что-то нервничаете, тарахтите. Вы нервничаете. Вы только верните, давайте пожалуйста, так. к русскому языку, ну, я куриной не понимаю. Хорошо? Себя в руки берите, я вам сейчас... Да я себя из рук и не выпускала. Это по вы там чего-то пахните. Как самовар. Здравствуйте, у нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Говорите. Меня зовут Лушина Екатерина Олеговна, я специалист компании МБА «Финансы». Ведется запись разговора, звонок поступает вам в автоматическом режиме. Скажите, пожалуйста, могу ли я услышать сейчас Дарью Сергеевну? Можете, слушайте. Это вы, да? Звонок по поручению вашего кредитора, почта банка. Угу. У вас не оплачены Дарья Сергеевна долг по карте от 19 июля 2016 года. 306 дней просрочки. Сумма 14 721 рубль 15 копеек. Сюда входит просроченный долг, просроченные проценты и просроченные комиссии. Кредитор требует, чтобы вы осуществили возврат денежных средств. Сегодня возвращаете деньги? Не ваше дело. Что значит не мое дело? Вы не знаете значения этого словосочетания? Нет, я не понимаю, почему вы со мной так разговариваете. Потому что это не ваше дело. У меня кредитор не уведомил. Мне лично все равно. Ну, можете быть я свободны. Я не для себя тогда. Спрашиваю. А для... Свободны будете вы, когда рассчитаете я с данным долгом. Я и так свободна. А я и так свободна от всех долгов. А вас я отпускаю. У меня их в принципе нет. А вот вы будете свободны. Тогда, когда исполните свои ага. долговые обязательства. Конечно. И денежные средства вернете. Вы что, с утра не поели, что ли? Чего вы нудите, я не пойму. Давайте как-то бодрее, зачем? Бодрее. Зачем вы задаете мне эти вопросы, Сергеевна? Чтобы вы мне на них ответили. Это логично. А это не относится к этому делу. Логики в этом нет. Вот именно. Итак, вопрос. Такая нудная. Сегодня поступает оплата от я вас? Вот, я уже ответила мне на ваш вопрос. Мне ваше мнение должно быть тогда проблемы. Не звоните мне, чтобы не спрашивать мое мнение. Как раз таки звонки будут поступать, ага. Пока чужие денежные средства вами, Дарья Сергеевна, не будут возвращены. У меня нет чужих денежных средств, у меня есть свои только. Вы потратили деньги банка и будьте добры их вернуть. Да это не ваше собачье дело. Это собачье, Дарья Сергеевна? Собачье. Сейчас вы говорите со специалистом административного взыскания. Ага. Сейчас разговариваю с чмошницей из-за финансов, которая ничего в жизни больше не добилась, кроме как сидеть и названивать людям. Вам по голосу лет 40-45, а это предел ваших мечтаний. Вы, видимо, в свое время не поступили ни в университет, и вас даже дворником не взяли. И вы пошли работать на вот эту чмошную работенку. У вас прекрасная работа. Чувство собственного вас достоинства. На эту работу никто не пригласит. Знаете, да, почему? Я буду с голоду подыхать, но никогда не пойду взыскателем работать. Это ваш случай? Это вы уже унизительно. Вы это что унизительно. Имеете в виду сейчас? Слово «подыхаю» — это что означает? Погуглите, вы если вы тупая. Смерти? Вы сейчас о смерти? Это не был тупите, бы страховой случай. Барышня. А у вас страхового случая нет. Да ты дура, ты все уже идиотка. Вам хочется вывести на меня на эмоции. Да какие эмоции, знаете, у жабы? Знаете, эмоции почему? Бывают у людей, у которых есть чувство собственного достоинства, внутренней чести. Внутренний Дарья стержень, Сергеевна. А вот вы амебное существо, у которого нет ни эмоций, что? Ни желаний, ни собственного мнения. Даже если оно у вас есть, его никто никогда не послушает. Поэтому какие могут быть эмоции? Я просто говорю то, что я думаю. И показываю вам свое пренебрежение лично вами. И на которое мне наплевать. Вы считаете, это спасет вот вас надолго? Все. А мне все равно, ваше мнение здесь ну абсолютно еще. Не учитывается. Можете быть свободны. Это вы я будете меня вспоминать, потом других сотрудников. Вы это можете вы будете вспоминать, бросить когда трубку будете и убиться искать. Головой об стену. Я не буду бросать, я просто прекращу диалог. Мне неприятно. Проблемные должницы, чтобы... Мне достаточно 14 того, тысяч. Что вам вот уже это неприятно. Общаться. А я еще и пойду до сегодня свидания, вам свечку за упокой поставлю, чтобы...